Теперь центр святилища пустовал. Тут под наблюдением Вара, помнившего разрушенное святилище, строилось возвышение из небольших камней, место для пропавшего синего камня. Фроту, изрядно уставшему за день, не спалось. До полнолуния оставались всего сутки, а святилище так и не было закончено. Не выдержав, он спустился в ложбину. Вдалеке лаяли собаки, и Фроут, обернувшись, увидел яркий свет прожекторов над лагерем. В ложбине, уже перекопанной не один раз, было тихо. Фроут еще раз прошелся по рыхлой земле, прикидывая, куда мог деться пропавший камень. Те, кто ломал святилище, могли взять его с собой или попросту разбить. Но майор Евдокимов уверял, что все глыбы скатили вниз с холма. Луна стояла высоко, и вся ложбина, а также пустой каменистый склон, были залиты ровным белесым светом. Фрол прикрыл глаза, почему-то вспомнив катакомбы столицы. Там было куда темнее, но он шел на ощупь, чувствуя след яртов. Дхар даже видел его. Холодный, синий-белый, обжигающий. Он видел холод. Но Тхори-Арх звали теплым камнем. Значит, Ирга-Арх. Фрол закрыл глаза и протянул ладони вперед, но под веками было черно и пусто. Тогда он выбрался из ложбины и огляделся. Вокруг все заросло густой травой, а дальше расстилался пустой склон. Трава росла ровно, но вдруг Фролу показалось, что в одном месте травяная поверхность словно ныряет вниз. Еще ни на что не надеясь, просто из привычки доводить любое дело до конца, Дхар подошел ближе и вновь протянул ладони. И тут же кожу обожгло, а под веками вспыхнул оранжевый огонь. Фрол ойкнул, взмахнул руками, сбрасывая липкий жар, а затем, сев поблизости, закрыл глаза. Под веками плавали яркие пятна, но вот они исчезли, и Фроту показалось, что земля стала прозрачной, а в глубине засветился синеватый кристалл неправильной формы, немного похожий на грубо отесанный топорами пень. Свет шел изнутри, сразу же напомнив Тхару что-то уже виденное. Он задумался и тут же вспомнил. Скантер Тернема. Только цвет его был не синий, а бело-желтый. Фрод всмотрелся и вдруг заметил, что на верхней поверхности синего камня находится надпись. Буквы, похожие на те, что были в ткарской летописи, шли спиралью. Рядом с надписью было углубление странной формы, чем-то напоминающее отпечаток ладони. Дхар открыл глаза. В лицо ударил лунный свет. Перед ним была лишь высокая трава, казавшаяся в лучах ночного светила белой. Фрод неторопливо возвращался в лагерь, обдумывая виденное. Ему могло просто почудиться. Но если все же нет... Ладонь, отпечатанная в камне, была левой. Значит, те, кто стоял у Ирга-Арха, клали в углубление левую руку. Фрол совершенно не разбирался в магии, но прикинул, что будь Тхори-Арх обычным механизмом, там могла находиться кнопка «Пуск». Итак, левая ладонь включает установку. А правая? Фрол вспомнил, как диктовал Виктору Ухтомскому эпос «Аранхай». Там были строчки, которые он так и не смог объяснить любопытному поручику. Ранхай спросил совета у волшебника Архаса, а тот посоветовал. «Сан Ранхай ос хумурмани, гаху ясхам хата аку». Ухтомский, выслушав перевод, сходу предложил русский вариант. «Ты, Ранхай, взлети, как птица, в руку меч возьми свой черный». «Итак, птица. Ургахурман. Сила руки и птицы». «Левая рука должна лежать в углублении Ирга-Арха, а правая — ур-аку». Меч. В правой должен быть меч. Черный меч, если верить легенде Аранхая. Но ни Рох, ни Старый Вар ничего не говорили о мече. Наутро Фрод подозвал к себе Роха, велев ему взять десяток тхаров и внимательно осмотреть все вокруг ложбины, а также заглянуть в увиденное им ночью углубление. Затем он подошел к Вару. Старик собирался обратно в лес. Хозяйство, оставленное на женщин и детей, требовало присмотра. Фрод, попросив его на минуту задержаться, спросил о мече. Тот удивился, и Дхар уточнил, что речь идет о черном мече. Старик взглянул на него как-то странно, а затем предложил съездить в лес вместе. Всю дорогу Вар молчал, и только в лесу, когда они вдвоем шагали по узенькой тропинке, поинтересовался, откуда и что именно знает Фрод о черном мече. Фрод сослался на песнь «Аранхай», рассказав заодно об отпечатке ладони на камне. Вар долго молчал, затем покачал головой. «Я виноват перед тобой, Гекхен. Я говорил людям о тебе, а сам не верил до конца. И теперь мне стыдно». «Никто, кроме меня, не помнил о следе ладони Фроа Тамхага и о черном мече. Ты узнал сам, без меня, Гекхен. Я думал рассказать об этом позже, когда найдем Ирга Арх». Они дошли до поселка, но не стали там задерживаться, и старик повел Фроа куда-то вглубь леса. Они шли по узким тропам, то и дело обходя спрятанные в ветвях деревьев самострелы. Наконец они добрались до поляны, на противоположном конце которой росла огромная ель. Вар подошел к дереву и, нагнувшись, отбросил толстый слой старых иголок, устилавший землю. Обнажилась крышка большого деревянного люка. «Подними ее, Гекхен!» — велел он и на всякий случай оглянулся. Фрод, откинув крышку, покачал головой. Открылся темный погреб, в котором стояли несколько больших старых сундуков, обитых полосами темной меди. «Ты, наверное, догадался, что это?» — тихо сказал Вар. «Ну не золото же», — удивился Фроуд. «Скажем так, не только», — улыбнулся старик. «Все, что осталось от наших сокровищ. Я — последний хранитель достояния племени. Теперь ты понимаешь, откуда у нас оружие, грузовик и другие вещи. Но я тратил мало. Это понадобится нам сейчас, когда мы вышли из леса. Теперь об этом знаешь и ты. А меч? Сейчас увидишь». Он спустился в погреб, открыл один из сундуков и достал оттуда что-то завернутое в темную ткань. «Вот, разверни». Фрод снял толстое старое полотно, из-под которого виделось что-то темное. Ткань упала на землю, и в руках у Тхара оказался длинный меч в потрескавшихся кожаных ножнах с рукоятью, отделанной пожелтевшей резной костью. Фрод осторожно вынул клинок из ножен и присвистнул. Лезвие было черное. Он потрогал пальцем металл и понял, что меч изготовлен не из железа. Надо же, бронза, но с какими-то добавками. Вот елы начудили. «Это и есть черный меч», — кивнул Вар. «Он принадлежал Фроа Тумхагу. Не знаю, из чего он сделан, но металл крепче железа и не ржавеет. Попробуй». Фрол никогда не держал в руках не то что меча, но даже спортивной рапиры. Подумав и вспомнив кое-что виденное в кино, он подбросил вверх ткань, неловко взмахнул мечом. Клинок прошел сквозь материю, словно через паутину. «И чего с ним делать?» — поинтересовался Тхар, аккуратно вкладывая меч в ножны. «Он твой», — строго заметил старик. «Это меч Гекхена». «Это понятно», — вздохнул Фрол, вспомнив слова Аска о пережитках старины. «Так не людей же им елы пластать. А ежели чего, я лучше автомат возьму». «Он не для боя. Меч брали только в дни новолуния, когда Гекхен совершал обряд у синего камня». Фрод взвесил меч в руке. «Чего же это выходит, Эдер Хвар? Сила руки и сила птицы? Это значит, я должен положить руку в углубление, чтобы камень меня вроде бы как опознал. А птица откуда? То есть елы почему?» «Не знаю», — покачал головой старик. Говорили, что Гекхен мог взлететь и поразить врага черным мечом. Но это сказка. Во время обряда князья не отходили от синего камня ни на шаг. Меч Фрол нес в руке. Вначале Тхар хотел подвесить его к поясу, но пояса не нашлось. Кроме того, он представил себя с мечом у бедра и решил, что в таком виде его засмеют. Возле Ткури Арха его ждала целая толпа. Увидев Фрола, все смолкли и начали переглядываться. «Эннор Гекхен!» — донеслось до него. «Эннор Гекхен!» От собственного титула Фролу стало кисло, и он решил было провести разъяснительную работу о преимуществах республиканского строя. Но тут толпа расступилась, и Тхар понял. На земле лежал камень, виденный им ночью. Только он не светился, а был черен, но чернота отливала синевой. Все молчали. Фрод, подойдя поближе, заметил на верхней поверхности камня витую надпись и глубокий отпечаток ладони. Он удовлетворенно вздохнул. Что бы ни случилось, синий камень найден. «Мы увидели его сразу», — загорел наконец Рох. «Он был в той самой яме, Гекхен. Его лишь чуть засыпало землей». Фрод хотел рассказать, как было дело, но понял, что в этом случае его окончательно примут за кудесника. Поэтому Тхар произнес нечто неопределенно ободряющее. заметив, что камень нужно поставить на место. Он хотел сам взяться за дело, но Рох мягко, но твердо отстранил его, и несколько десятков рук покатили камень к центру Тхориарха. Через некоторое время к Фролу подошел Асх. «Мы установили его, Фрол Афанасич», — произнес он несколько неуверенно. «Мы теперь поняли, что вы действительно Эннор Гекхен. Мы ведь искали Ирга Арх 3 дня». «Искали, вот и нашли», — усмехнулся Фрол. «А с Гекхеном этим? Ты же атеист». «Ну, почувствовал я его. Он же теплый, то есть не он, а его это поле». «Про экстрасенсов слыхал?» «Я слыхал про экстрасенсов, Фрол Афанасьевич, только...» «Вчера я лично осматривал эту яму. Камня там не было». «Да?» — почему-то не удивился Фрод. «Такой я, видать, шутник. Нашел ночью камень, да и закопал, для пущего авторитету». «Вы все шутите, Фрол Афанасьевич», — поморщился Шендерович. «Вы не могли его закопать, и поднять тоже не смогли бы. Не в этом дело. Сверху была трава, там не копали уже много лет. Можно подумать, что камень вроде бы как всплыл». «И что?» — невозмутимым тоном отреагировал Тхар. «Как что? Фрол Афанасьевич, будем серьезны. Мы же с вами современные люди, а наши соплеменники всю жизнь прожили в лесу. Им только шамана с бубном не хватает». Фрол пожал плечами. «Раз не хватает, так бери бубен и действуй». Шендерович отвернулся и обиженно засопел. «Ты мне другое скажи», — продолжал Фрод. «Раз мы с тобой елы современные, что это за камень? Может, там внутри что-то есть? Механизм какой-нибудь? Говорят, с ее помощью летать можно». «Летать?» — поразился Аск. «Ну, знаете, левитация — это больше для цирка. А камень самый обыкновенный. Я, правда, не геолог, но такие уже видел. Нечто вроде порфира или нефрита. Я осматривал его и уверен, что внутри ничего нет. Камень сплошной. Но вы не объяснили мне». «Да я и сам точно не знаю», — всерьез задумался Тхар. «По теплу, думаю, и нашел». «Тут что-то не так», — мотнул головой Шендерович. «Вы что-то скрываете или вас просто обманывают? Как я понял, готовится какой-то обряд, чуть ли не камлане. Но ведь это же смешно. С помощью древнего обряда воздействовать на предмет, находящийся в нескольких тысячах километров. Совершенно напрасная трата времени. На вашем месте я бы не стал участвовать ни в чем подобном, пока ваш авторитет высок. Но представьте, что будет...» Дальше слушать Фрол не стал. Отмахнувшись от разгорячившегося демократа, он поднялся по склону, добрался до ближайших деревьев и лег прямо на усыпанную хвоей землю. На душе скребли кошки. Фрол понимал, что говорливый Аск прав. Более того, Дхар не представлял, что будет, когда наступит час положить ладонь на синий камень. Он вспомнил о Келюсе, которому так и не смог помочь, и только вздохнул. Все шло не так. Здесь, в Дхарском лесу, нужен не он, а кто-то другой, куда более толковый и образованный. Угораздило же его попасть к соплеменникам именно в Кхелов день. Да, Шендерович прав. В него Соломатина верят, но тем страшнее будет разочарование. Ведь он не Фрод Мхак. Фрол представил, как он стоит возле синего камня с древним мечом в руке, и в который раз почувствовал себя самозванцем. Конечно, можно отказаться. Его считают Гекхеном, а Гекхен вправе поступить по-своему. Ведь Фрол не собирался никем править, а тем более творить чудеса. Вот уж точно шаман с бубном. «Ну, хоть бы посоветовал кто», — с отчаянием вздохнул Фрод. «Ну чего, елы, делать?» «Не бойся, воин Фрод», — почудился ему знакомый голос. Дхар даже обернулся, но вокруг было пусто. «Эх, Варфоломей Кириллыч!» — Фрол вновь оглянулся, словно надеясь увидеть старика где-нибудь рядом. «Не бояться. А если ничего не умеешь, не знаешь, а тебя елы чуть ли не пророком считают?» «Не бойся!» — вновь донесся до него голос старика. «Не бойся, князь Фрол!» Фрол только вздохнул. «Князь! Вот уж почудилось!» Между тем начинало темнеть. Над разрушенными бараками смутно светились еле заметные лучи прожекторов. Над дальним лесом поднималась луна. По земле полз вечерний холод. Фрол почувствовал, что замерз. Он встал, отряхнул прилипшие к рубашке иголки, посмотрел на часы и побрел обратно. У Тхори Арха кипела работа. Из леса вернулся старый вар и отдавал последние распоряжения. Ндхары раскладывали большой костер. На высоком дереве, выросшем неподалеку от временного лагеря, была повешена большая лошадиная шкура. Еще одна лежала с другой стороны лагеря на нескольких специально принесенных камнях. Фрол хотел расспросить вара о смысле этих жутковатых приготовлений, но затем решил ни во что не вмешиваться. Старик подошел к нему сам и протянул какой-то тяжелый сверток. Фрол, уже ничему не удивляясь, развернул его и обнаружил нечто тяжелое, тихо звенящее стальными кольцами. Кольчуга. Вар пояснил, что так в обычае. Гекхены всегда надевали доспех перед тем, как идти к Тхори-Арху. Тут уж Тхар не выдержал и запротестовал, не желая самому себе казаться пугалом. Меч еще ладно. Когда солнце опустилось за горы, в небо взлетели языки пламени. Это разгорался костер. Фрол вновь взглянул на часы и понял, что времени для размышлений уже не осталось. Близилась полночь.